Праздник ему ужасно понравился. Он уже предвкушал, как станет описывать его в письме к тете Люси. Он помахал на прощание прохожим, приподнял шляпу, приветствуя полицейского, который сделал им знак не задерживать движение, и уселся поудобнее, радуясь, что едет домой со всеми своими друзьями. «Знаете», — проговорил он сонно, провожая глазами гаснущие вдали огни, «я хотел бы, чтобы юбилей бывал каждый год. Тут мы все с вами согласны, мистер Браун», — отозвался с заднего сиденья мистер Крубер. «Абсолютно с вами согласны».